Глава 26. В новой имперской канцелярии начинался рабочий день. Несмотря на утренний час, солнце жарко нагрело серые стены и каменные плиты тротуара. Боясь опоздать, торопливо шли технические работники, машинистки, стенографистки, деловоды, архивариусы, женщины, обслуживающие казино, столовую и буфет, младшие сотрудники, адъютантуры и приемной, секретариатов рейхсминистров. Костистые нацистки шагали быстро, размахивая руками, не отставая от молодых людей в военной форме. Сотрудниц рейхсканцелярии можно было отличить от обычных берлинок той поры. Они не носили с собой кошелок для провизии, так как имелось указание не приносить на работу никаких объемистых пакетов и сумок. Это роняло достоинство служащих высокого учреждения. Распоряжение было отдано якобы после того, как Геббельс столкнулся с сотрудницей библиотеки, нагруженной сумками, полными капустой, банками с маринованными бобами и огурцами. Библиотекарша растерялась и уронила сумку, просыпала горох из бумажного пакета. И Геббельс, пренебрегая болью в ноге, присел на корточки, положив рядом с собой пачку бумаг, и стал собирать рассыпавшиеся горошины. Сотрудница поблагодарила его и обещала хранить горошины, собранные с пола хромым доктором, как воспоминание о его простоте и добросердечности. Сотрудники и сотрудницы, выходя в это жаркое утро из метро и трамваев и приближаясь к зданиям правительственного района со стороны Фридрихштрассе либо Шарлоттенбурга, сразу же по множеству признаков определяли, что в этот день Гитлер приехал в Берлин и посетит рейхсканцелярию. Дисциплинированные седовласые служащие шли со строгими лицами, как бы не желая глядеть на то, что по штату им не положено замечать. Но молодые подмигивали друг другу, проходя мимо добавочных полицейских и военных постов, оглядываясь на многочисленных людей в штатском, странно похожих друг на друга внимательным выражением жестких глаз, проникающих как рентгеновские лучи сквозь кожу портфелей. Это зрелище развлекало молодых сотрудников. В последнее время Гитлер редко бывал в Берлине, большей частью он находился в Берхтесгадене, либо на фронте, то есть в своей полевой ставке, расположенной в 500 километрах от места боев. Служебные пропуска у входа проверялись старшими сотрудниками бюро. За их спиной стояли чины личной охраны фюрера, медленным взором оглядывая проходящих. Из-за полуоткрытых высоких застекленных дверей кабинета, выходивших в сад, доносился запах свежеполитой зелени. Кабинет был огромен, и прогулка из одного его конца, от камина, где стояло обитое розовым шелком кресло и письменный стол, до дверей приемной, занимала немало времени. Путь гулявшего вел мимо массивного, величиной с пивную бочку, глобуса, мимо длинного мраморного стола, где были расположены карты, мимо стеклянных дверей, идущих на террасу и в сад. В саду негромко, сдержанно, точно боясь потратить силы, нужные для большого летнего дня, переговаривались в траве дрозды. Прохаживавшийся был одет в серый френч и бриджи. На нем была надета белая рубашка с отложным воротником, с черным галстуком, стянутым тугим узлом. На груди его были солдатский крест, знак ранения и почетный партийный значок с золотой полосой вокруг знака Гагенкройца. Вата, подложенная умелым портным, скрывала несоразмерную с почти женской шириной бедер покатость слабых плеч. В его фигуре было нечто, обычно не совмещающееся в одном человеке. Он был одновременно худ и упитан. Костистое лицо, впалые виски, длинная шея, узкий затылок принадлежали худому человеку. А зад и толстые ноги были словно взяты от другого, толстого, упитанного. Костюм его, железный крест, символ солдатской отваги, значок ранения, напоминание о перенесенном страдании, значок НСДАП со свастикой, расовой и государственной эмблемой Новой Германии. Все это было известно по десяткам фотографий, рисунков, хроникальных кинофильмов, почтовых марок, значков, гипсовых, мраморных, барельефов, по карикатурам Лоу и Кукрыниксов, по плакатам и листовкам. И все же человек, десятки и сотни раз видевший Гитлера на портретах, невольно заколебался бы, его ли он видит, взглянув в этот час на не нарисованное, а на живое, нездоровое лицо с припухшими веками, с выпуклыми воспаленными глазами, с высоким узким и бледным лбом, большим мясистым носом с большими ноздрями. В эту ночь фюрер спал мало и проснулся очень рано. Утренняя ванна не вернула ему бодрости. Может быть, утомленный сонный взгляд и придавал ему необычное, не встречающееся на портретах выражение. В часы сна, когда он лежал в длинной ночной рубашке под одеялом, бормотал, всхрапывал, плямкал губами, скрежетал большими зубами, поджимал колени, переворачивался сбоку на бок, то есть проделывал все то, что проделывают во сне 50-летние люди с расшатанной нервной системой, нарушенным обменом веществ и сердечными обмираниями, он, конечно, был больше похож на человека, чем в минуты бодрствования. Эти часы беспокойного, некрасивого сна, собственно, были часами его человекоподобия. Кривая человекоподобие падала, по мере того, как, проснувшись, поежившись от утреннего озноба, он спускал ноги на ковер, шел в ванную, потом надевал приготовленное слугой белье, бриджи, зачесывал на покатый лоб справа налево темные волосы и проверял перед зеркалом, точно ли соответствует прическа и выражение лица с мешками под глазами принятому и узаконенному образцу, одинаково обязательному для фюрера Германии и для снимающих его фотографов. Гитлер подошел к двери, ведущей в сад, оперся плечом о нагретую солнцем стену. Прикосновение горячего шершавого камня, видимо, было приятно ему, и он прижался к теплой стене щекой и ляжкой, стараясь телом перенять от камня солнечное тепло, обычное инстинктивное стремление холоднокровных существ. Так стоял он, нежась на солнце, закрыв глаза, распустив мышцы лица в сонную и довольную улыбку, растроганный и взволнованный своей девичьей, как ему подумалось, позой. Его серый френч и бриджи сливались по цвету со светло-серым камнем имперской канцелярии. И нечто непередаваемо страшное было в тихом покое некрасивого, слабого существа со впалым затылком и опустившимися плечами. Послышались негромкие шаги, Гитлер резко повернулся. Но подошедший, высокий, статный, с обозначившимся брюшком, румяной лицей, с сочным, немного выпеченным ртом и маленьким подбородком, был другом, а не врагом. Они прошли в кабинет, и рейхсфюрер СС, министр полиции Гиммлер, шел, склонив голову, точно стесняясь того, что он ростом выше рейхсканцлера. Гитлер поднял белую, казавшуюся влажной, ладонь и раздельно произнес: «Я не хочу объяснений. Я хочу от тебя одного слова. Исполнено». Он сел за стол и резким жестом пригласил Гиммлера сесть напротив себя. Тот, щурясь через толстые стекла пенсне, заговорил спокойным и мягким голосом. Это был человек, знавший горький корень дружеских отношений на вершине государственного гранита. Он знал, что ни способности, ни ум, ни знания привели его, служащего фирмы по производству искусственного азота и организатора птичьих ферм, к высоте власти. Его страшная власть топора имела лишь один фундамент — страстное исполнение воли человека, которого он сейчас по-студенчески просто называл на «ты». Чем безмерней и бездумней была его послушная покорность в кабинете Гитлера, тем сильнее была его мощь за пределами этого кабинета. Эти отношения складывались непросто. Вечного напряжения требовала гибкая темпераментная покорность, которая боялась не только свободы мысли, но и подозрений в угодливости, сестре лицемерия и измены. Эти отношения жаждали лишь одного — беспредельной рабской преданности. Эта преданность могла и должна была проявляться в сложных и разнообразных формах, не только в солдатском послушании. Порой ей следовало быть ворчливой или угрюмой. Иногда ей выгодно было спорить, и она становилась груба, противоречила, упрямилась, упиралась. Гиммлер говорил с человеком, которого знал в далекие прошедшие годы, в темную пору жалкой слабости. Каждую минуту этот человек должен был чувствовать какой-то частью своей души эту давнишнюю, идущую через годы связь, которая казалась главнее и важнее сегодняшнего часа. Но одновременно этот человек должен был чувствовать совершенно противоположное — комичность, полную незначительность этой прошлой связи сегодня. Она в сущности ничего не значила. Она подчеркивала колоссальность их неравенства и никогда, ни при каких обстоятельствах, не могла намекнуть на равенство. И в каждом разговоре с фюрером он обязан был выразить эти две противоположности. То был мир, где нереальной была действительность, где единственной реальностью были минутное настроение, каприз фюрера. И сейчас Гиммлер сказал о том, что интерес фюрера заставляет Гиммлера спорить с ним. Он, Гиммлер, знает желание Гитлера, которое было бы ужасно,